тебя остановить. Вот и все, мне так не хватает твоих губ, твоей печали. Только с неба белый снег мне шепнет, тебя больше нет. Мне так не хватает твоих губ, твоей печали. Только с неба белый снег мне шепнет, тебя больше нет. Вот и все, мне так не хватает твоих губ, твоей печали. Только с неба белый снег мне шепнет, тебя больше нет.